Глава 21. Я проснулась от дикой духоты. Ноги казались ватными, и пришлось буквально заставить себя подняться с кровати, чтобы распахнуть окно и впустить свежий воздух в комнату. Легкий ветерок ворвался в комнату, всколыхнув занавески. Я глубоко вздохнула и выдохнула. Машина Луки стояла на месте, но самого мужчины я не видела. Где-то раздалось тихое рычание Вольки. Ну вот, не спится моему хищнику. Или что-то случилось? Кто знает, ведь тигр еще совсем молодой. И пусть Егорыч и утверждал, что взрослых хищников в округе нет, то все равно была вероятность того, что родня Вольки вдруг решит поохотиться вблизи дома лесника. Не знаю, какой бес вселился в мою голову, но я вышла из дома. Кутаясь в шаль, дошла до машины. Стало любопытно, в какой же из комнат ночует Лука. Но я тут же прогнала эти мысли из своей глупой головы. Я обошла дом. Впереди, за ближайшими кустами, я услышала шорох, а потом и тихое утробное рычание. Застыла. Егорыч всегда предупреждал, что нельзя подходить к хищнику, когда он ест. Пусть мы с Волькой и были друзьями с его детства, все равно инстинкты зверя преобладали над огромной дикой кошкой. Рычание стало громче, а я тихо попятилась. «Спокойно, Волька, это всего лишь я», — бормотала я, не сводя с янтарных глаз своего взгляда. Поняла, что дико испугалась. Возможно, если бы не было длительного расстояния, я бы чувствовала себя свободнее, но и Волька отвык от моего запаха и теперь воспринимал меня как угрозу для своего ужина. Волька зарычал громче, а я пятилась назад, уговаривая себя, что бежать нельзя. «Это ведь Волька!» Совсем не страшный огромный хищник, который решил перекусить среди ночи. Было бы чего бояться. Пф. Но мое тело трясло от страха, а тигр словно учуял его. Шагнул следом за мной. «Спокойно!» Вдруг раздался командный голос демона. Признаться, интонации в голосе Луки звучали настолько властно, что у меня не возникло ни единой мысли ослушаться его. Видимо, и у Вольки тоже. Хищник опустил голову, схватил кусок мяса и сиганул в кусты. Все мое тело трясло мелкой дрожью. Как только демон появился, тут же задвинул меня за спину в защитном жесте. И теперь я поняла, что вцепилась в его талию руками, а щекой прижалась к обнаженной спине. Кажется, у меня подкосились колени, а Лука словно чувствовал мое состояние, перехватил мое падающее на землю тело и прижал к своей груди. Испугалась. Пробормотал мужчина. А я не могла ничего сказать, словно стальные тиски сжали горло, позволяя лишь воздуху проникать в легкие. «Я тоже», — вдруг признался демон. Он еще крепче прижал меня к себе, заставляя буквально впечататься лицом в его обнаженную грудь. Я не могла заставить себя разжать руки. Мне казалось, если уберу их с тела Луки, то тут же потеряю связь с реальностью. «Ты ничего не боишься?» Сбивчиво прошептала я, помня, что демон — самый безбашенный и бесстрашный мужчина, которого я знала. «Глупости!» — шумно дышал он в мои волосы на макушке. «Я боюсь потерять тебя». Я протяжно выдохнула. Не могла больше думать, анализировать, отталкивать этого мужчину от себя и уговаривать свой мозг, что демон мне не нужен. С рассветом все изменится, я это твердо знала. Я не отступлю. Потому что мое кровоточащее сердце не готово исцелиться и впустить Луку обратно в мою душу, но пережитый страх, выматывающий разговор по душам и тоска по прошлому сделали свое дело. Я не могла уйти. И Лука это понял. Настойчиво сжимал, поглаживал, целовал алчно, жадно, дико, а я лишь крепче прижималась к нему. Демон приподнял меня над землей и куда-то понес. Я не открывала глаз. Мне казалось, стоит их открыть, как реальность вновь вернется в мое сознание, и я передумаю. А я слишком долго не погружалась в сказку. Слышала, как под ногами мужчины скрипят деревянные ступени, как звуки остались за стенами просторной комнаты с мягкой постелью, в которой в прошлом мы провели не одну ночь наедине друг с другом. И я знала, что Лука помнит их все. Впрочем, как и я. Мягкий матрас прогнулся под тяжестью наших тел. Я не могла сдвинуть ладони с широких мужских плеч. Мое дыхание сбилось, словно я бежала от Вольки через весь заповедник вместе с Лукой. Поцелуи были жадными, глубокими, горячими. Мое тело моментально вспыхнуло от желания. Я истосковалась по этому мужчине и сама не соображала, что из груди рвутся требовательные стоны. Лука на миг отстранился, нависая надо мной, точно скала. Его глаза горели страстью и жаждой. «Я...» — начал он, но я накрыла его рот ладонью. «Нет, мне не нужны слова. Не сейчас». Мои руки скользнули к талии демона. Трясущиеся пальцы ухватились за пряжку ремня. Лука перехватил мою ладонь, сжал. «Не так быстро, милая», — рвано выдохнул он. «Именно так», — попросила я. Не могла терпеть. Хотела его безумно и дико. И он понял. Сглотнул, словно пытался взять себя в руки, но мои ладони нырнули под мужское белье в откровенной ласке. Лука задрожал, закрывая глаза, а я прикусила губу до крови. Именно этот мужчина, мой единственный любовник, мой демон, показал мне мир удовольствия от интимной близости. Мне казалось, что мы всегда были вместе. Я знала каждый участок кожи на его теле, знала, как поцеловать, чтобы за секунду Лука завелся до предела, знала, как растянуть его удовольствие. А демон, в свою очередь, знал все секреты моего тела. И сейчас я не хотела долгих прелюдий. Мне нужен был он сам, целиком, только мой и ничей больше. Я сжала ладонь, выбивая очередной громкий стон из груди мужчины. «Малышка», — простонал он и больше не стал ждать. Приподнявшись, отстранился, расстегнул мои джинсы, а я позволила своим рукам двигаться в извечном ритме, именно так, как научил меня Лука. «Чёрт!» — выругался он сквозь зубы, а я понимала, что мое тело горит в пожаре страсти. И этот пожар поглотит меня. А еще я была уверена, что утром от меня не останется ничего. Но было плевать. Я молчала, пока демон шептал нежные слова, уткнувшись лицом в мою шею, впивался ртом в кожу на моей груди, плечах, ключице. Приятный стон сорвался с моих губ, когда демон погрузился в меня одним мощным движением. И застыл. Я готова была разрыдаться от острого наслаждения. Боже, как же я соскучилась по нему, по его запаху, по его рукам, по его хриплому голосу. Мое тело скручивало спираль наслаждения, и я позабыла себя, свое имя, даже планету, на которой находилась. Я воспринимала лишь глубокие размеренные толчки, которые мое тело с радостью встречало тихими протяжными стонами. Лука рвал темп, то ускорялся, то замирал, словно пытался отсрочить момент взрыва. Но мне было мало. Все мое существо стремилось к нему, и я сама двигалась навстречу демону. «Люблю тебя», — выдыхал он, терзая мою душу хрипотцой своего голоса. «Люблю», — рычал он, до предела вторгаясь в мое тело и в мою душу. «Люблю», — шептал он, пока я витала в облаках, плескаясь в волнах долгожданного наслаждения, позволяя соленым слезам исчезать в мягкой подушке. «Люблю», — бормотал он, обессиленно рухнув рядом и крепко оплетая мое безмолвное тело руками и фиксируя бедром, словно обещая никогда не отпускать от себя. Я молчала, прикусив щеку изнутри и отвернувшись от Луки. Понимала, стоит взглянуть на него, я пропаду. Забуду прошлое и уйду за моим мужчиной даже на край света. Но я не могла так. Ведь я не была уверена, что буду нужна ему на этом самом краю. Я проснулась раньше. Вернее, я вовсе не спала. Лишь на несколько минут провалилась в некое подобие транса. Мое тело все еще находилось в плену демона. Он обнимал меня руками, прижимал бедром к мягкой постели. Но, судя по всему, он был вымотан настолько, что даже не ощутил моего движения. Я несколько минут смотрела на красивое лицо Луки. Глупо отрицать, но я все еще люблю его. И даже расстояние, разлука и наши ошибки этого не могут изменить. Сердцу не прикажешь, пусть разум все давным-давно и разложил по полочкам. провела рукой по легкой щетине. Я скучала по этим моментам, когда Лука спал, а я просыпалась раньше и любовалась им. Вот и сейчас я позволила себе минутную слабость. Провела по щеке, легко коснулась рта кончиками пальцев. Нет, я не буду его целовать, иначе не смогу уйти. Прикусив губу, выскользнула из постели. Я не плакала, не оглядывалась. Лишь прихватила первую попавшуюся футболку из мужской сумки. На память. Ведь должно у меня что-то остаться от любимого мужчины. Пусть и незначительная мелочь. Я осторожно прокралась в свою комнату и порадовалась, когда вспомнила, что свои вещи так и не успела разобрать. Быстро оделась в чистое белье и тихо вышла из комнаты. Я перешагнула порог домика лесника, оставив прошлое позади. Оставила демона, боль, обиды. Глубоко вздохнув чистый лесной воздух, улыбнулась. Да, теперь я свободна. Я окончательно его отпустила. Теперь меня ждет совершенно другая жизнь. Без боли, без воспоминаний об ошибках прошлого. Я была счастлива.